Перри Мейсон одобрительно кивнул. «Хорошо сработано, Поль». Неслышно, пробарабанив пальцами по крышке стола, он вдруг спросил. «Где мне найти Тельму Бентон?» Она переехала в меблированные комнаты «Ривервью». «Зарегистрировалась под собственным именем?» «Да». «Ты установил за ней наблюдение?» «Да». «Чем она занимается?» «В основном общается с фараонами. 3 раза побывала в главном полицейском управлении и 2 у окружного прокурора. Для дачи показаний?» «То ли ее вызвали по телефону, то ли сама ходила, точно не скажу. Приезжали за ней только раз. В остальных случаях она сама туда ездила». «Как ее рука?» «Про руку не знаю. Перебинтована основательно. Я нашел врача, который ее перевязывал. Его звать Фил Мортон. Приемная в медицинском центре. Он ездил по вызову на Милпас Драйв. Говорит, что рука здорово покусана». «Покусана?» — переспросил Перри Мейсон. «Он так сказал». «Она все еще носит повязку?» — спросил адвокат. «Да». Перри Мейсон резким движением снял трубку. «Делла», — распорядился он, — «позвоните в меблированные комнаты Ривервью и свяжитесь с Тельмой Бентон. Скажите, что звонят из Кроникл и что с ней хочет поговорить заведующий отделом новостей. Когда она как следует проникнется, соедините со мной». Он повесил трубку. Дрейк невозмутимо на него поглядел и произнес, растягивая слова: «С огнем играешь, Перри». Мейсон мрачно кивнул. «Приходится». «Как с той самой чертой?» — спросил Дрейк. «Ты уверен, что не переступил ее?» Адвокат нервно передернул плечами, словно хотел стряхнуть неприятное ощущение. «Надеюсь, что нет», — ответил он. Зазвонил телефон. Перри Мейсон взял трубку и, изменив голос, бросил: «Заведующий отделом новостей». В трубке металлически заверещало. Послушав, Перри Мейсон затараторил все тем же высоким голосом: «Мисс Бентон, дело об убийстве Форбса, видимо, начинает приобретать для публики особо драматический интерес. Вы наблюдали действующих лиц с самого начала. Вы вели дневник?» В трубке снова раздалось металлическое верещание, и лицо Перри Мейсона постепенно расползлось в широкой улыбке. «Вы бы не отказались от $10,000 за передачу исключительного права на опубликование этого дневника?» «Не отказались? Вы довели дневник до сегодняшнего числа?» «Не смогли бы довести?» «Никому ни слова о предложении. Когда он нам понадобится, я направлю к вам одного из наших репортеров. Об окончательном гонораре сообщу после согласования с главным редактором. Он пожелает ознакомиться с дневником, но я со своей стороны готов посоветовать ему приобрести дневник за упомянутую сумму. Разумеется, вместе с исключительным правом на публикацию. Все, до свидания». И Мейсон с силой повесил трубку на крючок. «Не боишься, что она попробует проверить, откуда звонили?» — спросил сыщик. «Не сумеет», — возразил он. «Да у нее и мозгов не хватит додуматься. Она заглотала наживку вместе с крючком, леской и грузилом. Она ведет дневник?» «Не знаю», — ответил Мейсон. «Разве она не сказала, что ведет?» Перри Мейсон рассмеялся. «Еще бы она этого не сказала, но ее слова ровным счетом ничего не значат. Я так обставил предложение, что у нее будет время его написать. За $10,000 женщина что угодно напишет». «Зачем тебе это нужно?» — спросил Дрейк. «Просто вдруг пришло в голову. А сейчас давай-ка слечим образцы почерка. Образцы имеются?» «Нет образца почерка миссис Форбс, но есть образец почерка Паулы Картрайт. Есть что-то, написанное Тельмой Бентон, и письмо, написанное картрайтовской экономкой Элизабет Уокер. Ты сличал их с запиской, оставленной Паулой Картрайт, когда она ушла от Форбса, подчеркивая каждое слово, спросил Перри Мейсон.